Глава четвертая. «Не может быть!» У мамы глаза становятся круглыми, переводит взгляд с меня на папу. «Миша, это как?» «Ян, а действительно, это как?» Не меньше мамы удивляется папа. «У вас же все получалось. А тут вдруг сын...» «Ну, положим, сын не вдруг. Я вешаю куртку, ставлю ботинки на полочку. А 8 месяцев назад. Это я узнала только вчера». «Да ну, не может быть». Мама не верит. «Кирилл же такой семьянин». «Еще какой?» Я иду в ванную, включаю воду и кричу оттуда. «Все в семью! Даже со мной делиться не хотел! Все наследнику! Вот какой семьянин!» Я мою руки, старательно взбивая пену, потом долго ее смываю. До скрипа отмыв кожу, нервно вытираю руки полотенцем. Родители так и стоят в коридоре, глаз с меня не сводят. «Надо сватье позвонить!» Мама хлопает себя по карманам в поисках телефона. «Что это вообще такое?» «Звони!» Безразлично пожимаю плечами. Я настолько устала, что нервничать сил не осталось. Иду на кухню. Меня манят холодильник и плита. «Ой, солянка!» Я поднимаю крышку над кастрюлей, вдыхаю умопомрачительный аромат. Беру тарелку и загребаю себе щедрую порцию. Мама вкусно готовит, а меня от голода уже аж ведет. «Мам, а сметанка есть? И лимончик?» «Поражаюсь твоему спокойствию». Мама открывает холодильник. «Все у меня есть». «Да сама в шоке». Не дожидаясь сметаны и хлеба, начинаю есть. «Спасибо. И хлеба, пожалуйста». «Извините, я как вчера пообедала, так и все». Съедаю половину и только после этого в состоянии продолжить разговор. Родители терпеливо ждут, пока их дочь быстро работает ложкой. Папа прислонился плечом к стене, хмурый такой. Мама суетливо бегает взглядом. «Утром я иск составила», удовлетворенно вздыхаю и уже медленнее ем солянку, понимая вкус. «Точнее, адвокат составил. Будем делить. Так что я к вам до окончания судебных процессов». «Сколько надо, столько и живи», мама качает головой. «Не понимаю, ну как так?» «Погоди», — папа после задумчивого молчания вступает в разговор. «Ты сказала, 8 месяцев назад? Это где-то через месяц той девицы рожать?» «Да», — я щелкаю пальцами. «Именно. Как такое провернуть удалось? Загадка. И никто же не спалил, нигде не прокололся. Уметь надо. Мам, а чаю сделай? Пожалуйста, что-то даже встать не могу». «Миш, налей ребенку чаю», — командует мама, — «и зефир подай». «Ян, а работа?» «А, пусть увольняет. Меня эта мысль веселит. За сегодняшний прогул. Ну, подумаешь, уволился начальник проектно-дизайнерского отдела. Команда там хорошая, вывезут. Целый день долбят на телефон. Пришлось всех заблокировать. Кстати, надо бы и номер сменить». «Яна, я тебе поражаюсь». Мама берет свою чашку с чаем. Папа обо всех позаботился. «Ты такая, все по полочкам. А мне хочется позвонить Кириллу и устроить скандал». «А смысл?» «Спасибо, пап». Я улыбаюсь папе. «На здоровье, ребенок». Он целует меня в макушку. «Но я все равно не верю. Бред какой-то. Надо с ним поговорить. По-мужски». «Поговори». Я не собираюсь отговаривать папу. Но даже если вдруг, то я с Кириллом обратно сходиться не собираюсь. Ужас, как это противно. Бррр. Меня передергивает. Со своими родителями тоже пусть сам объясняется. Сбылась их мечта. Желаю счастья. «Так он выставил тебя из квартиры?» — спохватывается мама. «А сам привел туда эту?» «Нет», — успокаиваю родителей. «Я сама ушла. Вывезла все вещи на склад и ушла. Я настаиваю на продаже квартиры». «Нет, я все-таки позвоню сватам». Мама решительно поднимается. «Нехорошо не поздравить с долгожданным внуком». Разблокировав телефон, набирает мою, пока еще свекровь. «Здравствуйте. Вас можно поздравить?» В голосе мамы ядовитый сарказм. «Как это с чем? С таким долгожданным событием? У вас внук будет?» «Да не у нас, а у вас. Наша сторона тут не при делах». «Нет, Яна не беременна». «А я откуда знаю тогда, кто?» «Анечка», — язвительно подсказываю. «Милая Анечка». «А, вот дочка подсказывает, что будущую мать зовут Анечка», продолжает радовать свекровь моя мама. «Да почему же суррогатная? Самая настоящая». «Нет, ну таких подробностей я не знаю. Спросите у своего сына. Уж Кирилл точно должен знать». «Нет, нам подробности сообщать не нужно. Избавьте, пожалуйста, от них. Нам теперь неинтересно. Разводимся. Всего хорошего». «Еще раз поздравляю с внуком». «А-а-а!» — тяну я. «Так мой благоверный еще своим родителям не сообщил? Ну, каков?» «А ты звонить не хотела». Мама садится обратно. «У людей такая радость, а они не в курсе». «Девочки, я за вас боюсь», — усмехается папа. «А Кириллу, пожалуй, звонить не буду. Но если явится, спущу с лестницы». «Не молоденький мальчик, чтобы такое вытворять. Мозги должны же работать». «Год шифровался, трусло. Там уже ребенок на подходе, а он только очнулся». «Да тьфу на него!» Мама гневно сверкает глазами. «Бесит прям, слов нет. Так и тянет, позвоните ему». «Погоди, еще сам позвонит». Я улыбаюсь. «И почему эта гениальная идея не пришла в голову мне? Я просто не догадалась. Не знаю, когда Кирилл собирался порадовать родителей, но теперь они пусть радуют его. И больше чем уверена, что он позвонит со скандалом мне. Даже спать перехотелось. Моя мама — гений. Даже настроение поднялось. Думаю, полчасика им хватит. Я иду за телефоном, который оставила в кармане куртки. Кладу перед собой на стол. И спокойно пью чай с нежным зефиром в ожидании, когда же мой благоверный позвонит. Ждать приходится долго, минут 40. Мама за это время высказалась от души. Папа же сказал: «Развод и точка». Ну и я успела рассказать, что подготовила квартиру к продаже. Надо только клининг вызвать. Но вот телефон начинает нервно жужжать. Словно ему передалась злость Кирилла. «Привет, дорогой!» — произношу с улыбкой, поставив связь на громкую. «Уже соскучился?» «Яна!» Рев такой, что удивительно, как штукатурка с потолка не посыпалась. «Какого черта?» «А это была не я!» — говорю чистую правду. «Да ты не ори, дорогой зятек!» — вмешивается мама. «Я не могла не поздравить сватов. Такое долгожданное событие». «Ну, знаете ли...» — орёт Кирилл. «Вы какого чёрта вмешиваетесь? Вас это никаким боком не касается!» «Не ори!» — рявкает папа, стукнув кулаком по столу. «Ещё как касается! Я бы тебе сказал, да при женщинах не выражаюсь. Но запомни...» «Чтобы на глаза мне не попадался!» «Да», — поддакивает мама. «И вообще еще неизвестно, какую заразу ты мог принести от этих фей!» «Да что вы несете?» Кирилл очень зол. «Лезете, куда не просят! Я бы и без вас сказал родителям! А теперь из-за вас скандал!» «Яна, ты решила максимально осложнить мне жизнь!» «Я?» — хлопаю ресницами. «Ты что-то путаешь, дорогой. Я максимально тебе ее упрощаю. Вот даже на работу не вышла, твоим ничего не сказала». «На меня орали, как на пацана какого-то!» — продолжает бушевать Кирилл. «И не смей называть меня дорогой!» «Хорошо, дорогой, как скажешь!» Я старательно сдерживаю смех. «Будешь у меня дешевый. Ты уже обрадовал Анечку, что я даю тебе развод. Мой адвокат должен был с тобой связаться. Ах да, спасибо за помощь с моим гардеробом. Давно его пора было обновить». «Смешно тебе!» — орет Кирилл. «Я заставлю тебя заплатить за каждую испорченную вещь». «О-о-о! Это будет легендарная битва в суде. Я уже смеюсь, не сдерживаясь. Ты ведь тоже испортил мою одежду, туфли и косметику. Не забывай, я могу предъявить тоже за каждую вещь». «Меркантильная дрянь!» — рявкает муж. «А по морде?» — не выдерживает папа. «Поганый язык попридержи!» «Не надо ему по морде. Вступаюсь я за Кирилла. А то снимет побои и в суд потащит. С этого сутяги станется». «Как ты меня назвала?» — взвивается Кирилл. «Знаешь, сама не ожидала от тебя такого», — говорю спокойно. «За 2 дня узнала о тебе столько нового, что за 7 лет не разглядела». «Ты тоже не подарок!» — Кирилл и не думает успокаиваться. «Коварная, завистливая, подлая. Черт подери, да что вам всем от меня надо сегодня? Опять мать названивает. Неужели еще не все сказала?» «Мне вот лично от тебя нужна только моя законная доля», — повторяю ему опять. «И не страдай, я знаю, что денег у тебя хватит и на Анечку, и на сына. Живи со своей искренней, доброй альтруисткой. Наверняка же она полюбила тебя просто так, а не за счет в банке. Кстати, сколько ей лет-то?» 25. И что?» — спрашивает с вызовом. «Да, она именно такая. А эгоистичной и желчной стервой выставила себя именно ты. За каждую копейку бьешься. Какая же ты...» «Увидимся в суде», — рявкнув, сбрасываю звонок. «Да надоел», — улыбаюсь родителям. «Работу вот жалко», — вздыхаю. «Клиенты, проекты». «Так, дочь, что там с одеждой?» Мама смотрит на меня внимательно. «Вы и трусы делите?» «Нет», — беспечно отмахиваюсь. «Одежда из списка вычеркивается ввиду своего прихода в негодность». «А так можно говорить? Приход в негодность?» «В общем, одежда уже в мусорке, как и мой брак». «Кстати, меня осеняет идея. Пап, а у тебя болгарка есть, которая пила, а не женщина?» «Ну, есть», — кивает папа. «А тебе зачем?» «А научишь пользоваться?» Мои глаза загораются азартом. «Ну, просто, если делить пополам, то можно же и правда пополам. Отмерить рулеткой, расчертить и вжик телек болгарочкой. Блин, а я все на склад вывезла, дурочка!» «Ты что дочери вместо чая налил?» Мама упирает в папу строгий взгляд. «Миша!» «Яна, а иди ты лучше спать!» Папа медленно поднимается, протягивает ко мне руки. «Иди, иди, голубушка, утром вам не вечером» и так далее. «А болгарка детям не игрушка, пальчик еще порежешь». «Отрежешь, ты хотел сказать», — нервно хихикаю я. «Ага, поранишься». Папа мягко и осторожно поднимает меня со стула, будто я сейчас что-нибудь сотворю. «Так что давай спать. Завтра все еще раз хорошенько обдумаешь, успокоишься». «Обязательно успокоюсь», — произношу мрачно. «Отсужу все свое и сразу успокоюсь». «Не знаю, злилась бы я меньше, если бы Анечка была младше. Не уверена, но...» «Да какого черта? Еще бы 18-летнюю себе нашел!» «Феечку себе нашел!» — шиплю, направляясь в комнату, которая когда-то была моей. «Надеюсь, эта милая Анечка покажет ему небо в алмазах!» «Кирилл мужчина видный. Мама достает постельное. Но я очень сомневаюсь, что со стороны Анечки прям любовь. Посмотреть бы на нее. Ничего не жмет, что семью разбила. Вообще неинтересно. Я помогаю маме застелить диван. Все равно, она точно блондинка и высокого роста. Кириллу нравятся такие девушки. Надеюсь, и не увижусь с ней. Нет у меня никакого желания встречаться с беременной любовницей мужа. Зато у нее было, да такое нестерпимое, что пришла на судебное заседание. Явилась, так сказать, во всей красе. А еще по ней плачут подмостки больших и малых театров.